Глава 20. Выходя из служебного лифта около 8, Сайкс услышал, как в его пустом кабинете без умолку звонит телефон. Сайкс слегка кивнул, здороваясь со спускавшейся по лестнице уборщицей, и открыл дверь, ведущую в коридор своего отдела. Хотя выражение его лица этого не выдавало, но он был в плохом настроении. В спешке побрился, и теперь на шее образовалось раздражение, а во время завтрака в вареное яйцо попала скорлупа. Он даже не мог спокойно обдумать события предыдущего вечера. Все утро жена твердила ему о каких-то лампах, которые, уверяла она, прекрасно подойдут к их ночным столикам. Сайкс почувствовал себя лучше, лишь когда очутился за рабочим столом, где все было на своих местах. Он не мог сосредоточиться, если на столе навалены папки или бумаги разбросаны в беспорядке. Открыв окно и позволив себе на мгновение отвлечься, он сунул руку в карман брюк, где у него лежали ключи. Досье на Дельгадо находилось в верхнем ящике серого шкафчика картотеки. Накануне они были всецело заняты Форбсом, но Дельгадо, как ни странно, оставался для них загадкой. Люди из спецслужбы сумели схватить его, когда он вчера вечером зашел в заведение Белла. Совершенно ясно, что он попался только потому, что хотел разузнать про остальных, сообщил Сайксу по телефону старший офицер. Положив досье на стол, Сайкс сверил свои часы с висевшими на стене электрическими. На половину десятого у него назначена встреча с заместителем комиссара полиции, с которым он связался после звонка старшего офицера. Устроившись поудобнее, Сайкс начал освежать свою память. Итак, во время гражданской войны в Испании отец Дельгадо сражался в Барселоне. Сайкс смущенно поерзал, снова ругнув себя за то, что не подумал о возможных связях с испанскими террористами, пока об этом не упомянул Бек. После поражения республиканцев в 1939 году он перешел через Пиренеи и был интернирован французами, а затем, подобно многим другим испанским изгнанникам, перебрался в Южную Америку. Там у него родился сын. В Англии он появился только после переворота генерала Иньесты, когда его отец стал одним из тысяч исчезнувших, как новый режим называл тех, о чьей судьбе якобы не было сведений. В досье была также информация о полученном молодым Дельгадо образовании и местах работы в Южной Америке, но почти ничего стоящего со времени его прибытия в Европу. «Должно быть, здесь он просто ждал благоприятного случая», — заключил Сайкс. Он откинулся на спинку кресла и забарабанил пальцами по подлокотнику. В известном смысле жаль, что Дельгадо оказался без оружия. Тогда с ним можно было бы разом покончить, если, конечно, где-то поблизости не затаились другие члены той же группы. Оставались, правда, еще те двое журналистов, но Сайкс не думал, чтобы они представляли серьезную проблему. По телефону он велел старшему офицеру поместить Дельгадо в одно из их убежищ для разоблаченных доносчиков, нигде не регистрируя факт его задержания. К счастью, при аресте не было никаких свидетелей. Мысль о том, чтобы передать Дельгадо в руки бригады по расследованию и обеспечению безопасности, возникла у него еще во время телефонного разговора, но он об этом даже не упомянул. Надо еще подумать и снова просмотреть досье. Конечно, им необходима запасная версия. И тут можно сказать, что он принял предложение о немедленном выезде из страны, а они пообещали не возбуждать против него судебного преследования. Если же люди из бригады схватят Дельгадо, как только он окажется за пределами Англии, это уже не его Сайкса дело. Ему эта идея более или менее понравилась. Во всяком случае, она позволяла не разглашать подробностей происшедшего и избежать щекотливой ситуации, связанной с пребыванием Иньесты в стране. В общем, напомнил он себе, сейчас не время церемониться, это ведь не просто террористы. Оставалось, впрочем, решить вопрос о Дандосе. В последние дни он тщательно наблюдал за ним, и тот начал внушать ему беспокойство. Дело в том, что Дандос, по-видимому, не соглашался с тем, что закон для них всего лишь первая линия обороны. Сайкс, естественно, был единственным, кто понимал, что этим нельзя злоупотреблять. Не то под сомнение может быть поставлена сама беспристрастность закона. И все же, по его мнению, у Дандоса слишком уж упрощенный и узколобый взгляд на вещи. Хотя серьезных стычек между ними не было, и Дандос не выказывал явного неповиновения, Сайкс все же чувствовал, по его манере держаться, что Дандос уже не отличается стопроцентной лояльностью. Правда, виной тут могла быть непомерная нагрузка. Но, как бы то ни было, назрела необходимость перебросить его на другую, менее секретную работу. Сайкс снова взглянул на часы и снова снял очки. «Для верности, — решил он, — придется, пожалуй, не все говорить Дандосу о решении насчет Дельгадо». Сайкс повернулся в кресле, поднялся и запер картотеку, прежде чем пойти в туалет вымыть руки. Выйдя на лестничную площадку, он услышал щебет секретарш, поднимавшихся в это время на свои этажи. Предстоял обычный утренний ритуал проверки того, как подкрашено лицо и уложены волосы, после чего последует первая чашка чаю. Сайкс уже ставил перед руководством вопрос о возможной утечке информации из-за соседства его отдела с административным, где работает непомерно много штатских. Он был убежден, что существующая процедура проверки крайне поверхностна. Заместитель комиссара полиции склонялся к его точке зрения, и это не могло не льстить ему. Когда Сайкс вернулся в отдел с приятным ощущением хорошо вымытых рук, то увидел за стеклянной перегородкой Дандоса. Тот разговаривал по телефону, уперев в бумагу карандаш. Сайкс поманил его, и Дандос в ответ поднял руку, давая понять, что сейчас зайдет. «Ну, Брайан, — промолвил Сайкс, когда его подчиненный сел, — группа охраны дипломатов сработала превосходно, и вы тоже». «Спасибо, сэр», — готовой формулой ответил Дандос. Ему была явно не по душе эта велеречивость, особенно если учесть, что именно Сайксу принадлежала идея использовать Бейрда в качестве подсадной утки. А выслушав сожаление по поводу того, что не представляется невозможным официально признать их заслуги, он еле удержался, чтобы не сказать: «Да, но в результате погибло 6 человек». Затем Сайкс перешел к вопросу о Дельгадо. Как только будет получено согласие комиссара полиции, его немедленно вышлют из страны. Дандос удивленно кивнул, но тут же припомнил, что шеф всегда гордился своим чувством реального. Конечно, держать Дельгадо в застенке несколько затруднительно, но, с другой стороны, как иначе заставишь его молчать? «А журналисты, сэр?» «В ходе предстоящей беседы я намерен обсудить и эту проблему. Но, откровенно говоря, не думаю, чтобы у нас были с ними особые хлопоты. Я хочу сказать, даже если они что-то и подозревают, то у них нет никаких фактов, чтобы создать свою версию». Сайкс помолчал, взял очки и проверил, чисто ли протерты стекла. «Речь в данном случае идет ведь не только о том, чтобы не вмешивать в это дело правительство, Брайан, — заключил он, — но и о том, чтобы без нужды не пугать общественность». Дандос кивнул, стараясь выражением лица не выдать своих истинных чувств. «Пусть граждане спокойно спят в своих постельках», — цинично подумал он. «Вот оно, кредо Сайкса. Параграф 3, пункт 4. Поддержание доверия общественности к нашей способности охранять институты власти». Но что они станут делать с двумя журналистами, особенно с американцем? С соотечественником долго возиться не придется. Достаточно будет пригрозить ему официальным уведомлением о запрете публиковать материал. На Флит-стрит эти уведомления, к которым теперь со времени изменения законодательств стали все чаще прибегать, уже успели окрестить гильотинами. Наконец, можно всегда припугнуть. Если пресса не будет играть по правилам, правительство снимет всю государственную рекламу. А ни одна газета не пойдет на то, чтобы попасть в черный список. «Знаете, сэр, мне только что звонили по телефону. Какой-то странный звонок», — произнес Дандас, выслушав Сайкс. «Да? А в чем дело?» «По вашему указанию, мы раздали вчера фото этих людей службам безопасности». Сайкс нетерпеливо кивнул. «Так вот, секретарша из пятого отдела говорит, что как-то утром на прошлой неделе видела этого Дельгадо. Она запомнила его, потому что он вылезал из машины, за рулем которой сидел ее знакомый. Она еще подумала, что это слишком уж неподходящая пара». «Кто же был за рулем?» «Бывший армейский офицер по имени Брук Гамильтон. Собственно, поэтому-то она с ним и знакома. У нее отец бригадный генерал или что-то в этом роде». Дандас удивленно поглядел на Сайкса. Такого выражения на лице шефа он еще ни разу не видал. «В чем дело, сэр?» Сайкс сделал ему знак сидеть тихо. Дандас неожиданно вспомнил о человеке, посетившем Иньесту. «Похоже, — решил он, — его уикенд с Брендой дохлый номер. Пожарную кнопку вот-вот нажмут, и тогда...» «Когда эта девушка видела наше фото?» — осведомился Сайкс. «Вчера днем. Притом совершенно случайно. Дело в том, что она...» «А почему мы узнаем об этом только сегодня утром?» «Но она говорит, что пыталась...» «Хорошо, хорошо. Сейчас это уже не имеет значения». Сайкс с минуту глядел на свой стол, затем поднял голову. «Итак, вы получите всю необходимую помощь. Берите любого из наших людей, чем бы он сейчас ни занимался. Ваше задание будет самым важным, пока я не отменю приказы. Начните с выяснения следующих моментов». Дандас вынул из внутреннего кармана шариковую ручку и, положив блокнот на край стола, приготовился записывать. «Во-первых, уточните место пребывания Брука Гамильтона. Вероятнее всего, вы обнаружите, что он уехал из страны. Собственно, это почти стопроцентно». Дандас поднял голову и вопросительно посмотрел на шефа. «Скорее всего, он отправился во Францию, но, может, и в Испанию. Проверьте аэропорты и Дувр в первую очередь. Затем испробуйте другие каналы». «Но если он поехал поездом?» «Знаю», — оборвал его Сайкс. «Все детали касательно машины, паспорта, оружия и прочего. Да, выясните, один ли он. А если нет, то кто с ним? Соберите максимум информации». Сайкс остановился, давая Дандасу время записать его слова. «Наконец, мне нужна свежая его фотография. Я должен иметь ее не позже 12. Если потребуется, взломайте дверь квартиры». Дандас слишком хорошо знал своего шефа, чтобы понимать, любые ахи и охи или сетования на трудности ни к чему не приведут. «Но если он был в армии, — заметил Дандас, — то мы могли бы сделать снимок с его удостоверения личности. Я уже предусмотрел такой вариант и сам буду звонить в Министерство обороны, чтобы затребовать его личное дело. А вы пока занимайтесь своим». «Но какое он имеет отношение ко всей этой истории?» — спросил Дандас. «Хотел бы я знать». «Ясно одно. Это не случайное совпадение. Итак, за работу. Через полчаса я жду от вас первое сообщение. Запомните. Первое по очередности — выяснить, во Франции ли он. Второе — свежее фото. Дандас кивнул и быстро вышел из кабинета. За время своей службы он убедился, что срочность задания надо не только осознавать, но и показывать, что ты ее осознаешь. Сайкс, не дожидаясь его ухода, тут же потянулся к телефону и набрал номер военной разведки. Он знал, что через нее сумеет получить нужную информацию куда быстрее, чем по обычным каналам. Следующим был звонок к заместителю комиссара полиции. Тот еще не появился, и секретарша сказала, что не ждет его раньше 9:30. Сайкс про себя выругался. «Черт, может быть, стоит немедля предупредить Бека?» — подумал он, но решил все же не делать этого. Пока не получена точная информация, никаких действий предпринимать все равно нельзя. Кроме того, надо сперва убедиться, что Брук Гамильтон действительно выехал из страны. Он позвонил секретарше, попросив зарезервировать для него одно место на дневной рейс до Марселя. Если возникнут трудности, пусть она ему сообщит, и он тут же свяжется с полицейским отделением в аэропорту Хитроу. Сочтя, что все возможные меры приняты, Сайкс позволил себе расслабиться и выглянуть в окно. Он постарался точно припомнить, что именно ответила ему секретарша Алекса Гамильтона. «И зачем только он тогда оборвал ее?» — подумал он, но тут же понял, что она вряд ли могла сказать ему что-то еще. Во всяком случае, ему было ясно, что младшему брату удалось через нее выяснить время вылета самолета с Иньестой на борту. Именно эта утечка информации и встревожила заместителя комиссара. На мгновение Сайкс задумался, что же все-таки движет Бруком Гамильтоном. Впрочем, выяснение мотивов представляет чисто академический интерес. Сайкс повернулся к столу и набрал номер Нелли из спецслужбы. Ему хотелось знать, приглашен ли тот на встречу в полиции, тогда можно будет там решить дальнейшую судьбу Дельгадо. Поднимаясь в лифте за 2-3 минуты до назначенного срока, Сайкс постарался представить себе последствия нового поворота событий. Без сомнения, дело грозит дойти до самых верхов, а политики имеют обыкновение пугаться собственной тени. За фасадом благопристойности начнутся бесконечные пререкания и перекладывания вины друг на друга. Но в результате, — утешил он себя, — по крайней мере укрепится позиция тех, кто настаивает на полной компьютеризации паспортной системы. Двери, между тем, со вздохом открылись, и он вышел в коридор. «Шеф только что приехал». Улыбнулась ему секретарша, оторвавшись от машинки, когда он вошел в приемную. Сайкс поблагодарил ее кивком головы и постучал в полуоткрытую дверь. «Проходите, Деннис, выбирайте себе место», — приветствовал его заместитель комиссара полиции, высокий человек с густыми бровями. Похоже, что он специально зачесывает их вверх, чтобы выглядеть как китайский дракон. «Хотите кофе? Или еще чего-нибудь?» «Спасибо, ничего, сэр», — отвечал Сайкс. «Надеюсь, вы не будете возражать, что я пригласил также Бена Нелли, чтобы нам можно было полностью определиться. Боюсь, что за это время произошли весьма важные события, сэр». «О, черт!» — простонал заместитель комиссара. «А я-то думал, все прояснилось». Сайкс с сожалением покачал головой и посмотрел на часы. «Заходите, Бен, заходите», — позвал шеф. Сайкс повернулся в своем кресле и кивнул в знак приветствия. «Ситуация, похоже, создалась критическая, так что пусть Деннис сразу переходит к делу». Сайкс прочистил горло и вкратце изложил суть событий. Ему хотелось решить проблему с Дельгадо, прежде чем приступать к обсуждению последних новостей. «А что там с этими журналистами?» — спросил заместитель комиссара, когда они обо всем договорились. Сайкс высказал свою точку зрения. если в качестве последнего средства давления придется издать запрет на публикацию материала, что ж, надо его издать, а для прикрытия выдать версию о попытке похищения Алекса Гамильтона. — Это сойдет, — согласился Бен Нелли, — и звучит вполне реально. Остается рассмотреть еще и политический аспект. — Что вы имеете в виду, Деннис? — спросил заместитель комиссара. — Называть ли их гангстерами или террористами? — Вот именно, сэр, — ответил Сайкс. — В случае нужды я бы предложил охарактеризовать их как некую группу красных экстремистов. Обычная вещь. Отсутствие четкой идеологической платформы — ставка на бессмысленную жестокость. Это вполне оправдало бы наш отказ от публичных заявлений, пока ведутся розыски остальных членов группы. Заместитель комиссара в задумчивости кивнул и повернулся к Нелли. — А что думаете по этому вопросу вы, Бен? — Согласен целиком и полностью, сэр. — Хорошо. В таком случае идем дальше, Деннис. Дело в том, — начал тот, — что открылось новое обстоятельство, и весьма тревожное. У Гамильтона есть младший брат, Брук, бывший армейский капитан. Так вот, у меня есть все основания полагать, что он не только снюхался с этой бандой, которая убила Берда, но и находится в настоящее время во Франции с целью убить генерала Иньесту. — Господи! — воскликнул заместитель комиссара. — Он что, спятил? — За каким чертом такому человеку, как он, связываться с этими длинноволосыми? — в свою очередь изумился Нелли. — Должен сказать вам, что не имею ни малейшего представления о мотивах, которыми руководствуется Брук, — спокойно ответил Сайкс. — Но зато у нас есть все доказательства того, что присоединиться к ним его побудил Дельгадо. И Сайкс повернулся к заместителю комиссара. — Похоже, сэр, что именно ему удалось выяснить, когда улетал во Францию самолет с Иньестой на борту. Таким образом, он помог этим типам организовать засаду. Сайкс заметил, как шеф озадаченно покачал головой. — И как это вы его зацепили? — удивился Нелли. — Нам крупно повезло. Секретарша из пятого отдела, она знала Брука еще до армии, случайно попалась на глаза фотографии Дельгадо из тех, что мы рассылали. И тут она вспомнила, что видела их вместе на прошлой неделе. А где он сейчас? Возможно, уже на пути к вилле брата, где после операции отдыхает генерал Иньеста. Так что на сей раз нам, похоже, придется иметь дело с настоящим профессионалом. — А лягушатников вы уже уведомили? — поинтересовался Нелли. Сайкс оставил его вопрос без внимания и снова повернулся к заместителю комиссара. — Продолжайте, Деннис, — сказал тот. — Мне бы хотелось услышать ваш анализ ситуации и что вы рекомендуете. В голосе его прозвучала сухая нотка. Он явно не одобрял меры Сайкса. Я надеюсь получить в течение получаса данные, которые подтвердят, что надо придерживаться именно такого сценария. Комиссару Беку я позвоню тотчас же, а затем вылечу в Марсель со всеми данными и фотографиями. У генерала Иньесты трое телохранителей, и Бек предупредит их, чтобы они были начеку. Однако данная ситуация затруднительна не только для нашего, но и для французского правительства. Поэтому я предложил бы, сэр, чтобы наш министр внутренних дел поставил в известность Foreign Office. Я об этом позабочусь. Сайкс кивнул, затем продолжал. Понятно, что от самих французов зависит, какую игру они поведут и какими средствами. Но я бы предложил, так как это чрезвычайно важно, чтобы наши официальные версии были скоординированы. Но неужели вы сможете держать это дело под колпаком? Думаю, что да. Версия с похищением все еще работает. Завистливый младший брат? В комнате наступило молчание. Заместитель комиссара полиции чесал затылок, а Нелли внимательно разглядывал пятнышко на своем галстуке. оба, казалось, не имели ни малейшего желания высказаться. — А что французское правительство не может просто попросить этого Иньесту уехать? — Видите ли, сэр, — начал Сайкс, заерзав на стуле, — они, конечно, могут так поступить, хотя он и прибыл туда на отдых после операции, пусть несерьезный. Но все равно он не сумеет уехать оттуда раньше, чем завтра. К тому же он ведь может и отказаться, потребовав, чтобы они обеспечили ему надежную охрану. Французам ведь ресурсы его страны необходимы не меньше, чем нам. Хотя это и не наша сфера, Бен. Но что вы об этом думаете? Не вижу никакой альтернативы тому, что тут было предложено, сэр. Я думаю, французское правительство, учитывая их политические проблемы, будет не слишком красиво выглядеть, если хоть что-то из всего этого выплывет. Ну, с облегчением вздохнул заместитель комиссара, решение, слава богу, будем принимать не мы. Но наши рекомендации я составлю в том духе, как вы предлагаете, Деннис. Комиссар, как известно, выступает сегодня в Эдинбурге, так что министру внутренних дел буду звонить я.